Глава 58. 2 месяца спустя. «Эмили, солнышко, беги скорее, крестный уже приехал». Голос Надежды Громовой, жены нашего вице-мэра и мамы юной именинницы, звучит чересчур бодро. Сама же Надя неловко поглядывает на меня. «Точно?» — откуда-то сверху доносится капризный голосок. «Если он с рыжей феей, то я не спущусь». Чувствую, как стоящий рядом Дымов напрягся. Надежда виновато улыбнулась и заторопилась вверх к дочери. «Петра, извини, пожалуйста». Она оглядывается на меня, уже стоя на лестнице и придерживая подол своего элегантного вечернего платья. Эмили еще слишком маленькая и очень любит Диму. «Понимаю, я тоже очень люблю Диму». Широко улыбаюсь в ответ. «И тех, кого Дима любит, я тоже люблю». Последние слова ударяются в спину Надежды, но произнесены они были не только для нее. «Проходи, пожалуйста, на веранду, а я скоро буду». Дымов вручает мне подарок, который мы на пару вчера выбирали этой мелкой поганке, а сам вслед за Надеждой идет на лестницу. «Ты уверен?» Прижимаю к груди блестящую коробку с огромным атласным бантом наверху. «Дим, она еще ребенок, да и... у нее сегодня день рождения». «Ага, и можно один раз в году не устраивать концертов всем вокруг». Эмили меня не любит, это факт. Более того, мелкая фурия оказалась еще и злопамятной. Примерно месяц назад я ее снова увидела. Второй раз в жизни, и кто бы мог подумать, что она меня узнает. Узнает в девушке, пришедшей под руку с ее крестным, ту самую ненастоящую фею с ее прошлого дня рождения, которая забыла надеть крылья. Позднее Надежда проговорилась, что Дымов впервые пришел к ним в дом не один. Эмили всегда считала Диму своей собственностью, вот и закатила скандал. Дымов тогда взял ее за руку и отвел в детскую. Что он там говорил ребенку, я не знаю. Надежда, которая тоже была с ними, лишь отшутилась на мой вопрос. Эмили потом вернулась вместе с Димой в общий зал, где гости отмечали очередную годовщину свадьбы ее родителей. Девочка больше не ревела, но весь вечер старалась не выпускать Дымова из поля зрения. Со мной под конец даже почти вежливо попрощалась. Я, наивная душа, решила, что инцидент исчерпан. Поэтому, когда Надежда пригласила нас обоих на день рождения Эмили, я не ждала нового скандала, а зря, как выяснилось. На веранде толпятся гости в дорогих нарядах, высшее общество нашего города. Некоторых людей я даже знаю лично. Кого-то видела у нас в офисе, а есть и те, кто постоянно мелькает в светской хронике. Вежливо киваю Роману Громову, отцу именинницы. Взяв у официанта стакан с соком, облокачиваюсь на перила веранды и смотрю, как малышня носится по аттракционам, явно арендованным для сегодняшнего праздника. Невольно возвращаюсь в этот же день, но ровно год назад. Майбах, угрозы шкафа, зеленые глаза его босса, шашечки на дороге, капризная дочка вице-мэра и наш с Наташкой танец фей. Ведь это не только день рождения Эмили, это первая годовщина нашего знакомства. Знакомство дыма и огня. Это романтичная Наташка придумала, не я. И столько всего произошло за этот год. Ты влюбилась в женатого миллионера и заставила его развестись. Смотрю, как дети катаются с надувной горки, а сама вспоминаю наш вчерашний разговор с подругой. Я считаю, что это главное. Он ведь развелся. Вроде как сегодня должно все завершиться. Мне Тая говорила. На следующей неделе приезжает его сестра Катя с женихом. Я впервые увижу кровного родственника Дымова. Вау! Наташка чуть ли не танцевала за столом и явно пропустила мимо ушей слова про сестру Дыма. «Ну и? Как ты себя чувствуешь? Вы с ним уже обсуждали, что дальше? Ты, главное, ему на мозги не дави, он у тебя...» «Наташа, успокойся, пожалуйста». Я даже оглянулась по сторонам, нет ли кого из знакомых рядом. Ничего мы с ним не обсуждали. Конечно, я рада, что он почти свободен. Но это же не означает, что он тут же сделает мне предложение. Это же Дымов. Он... «Он тебя любит». Швецова не собиралась сдаваться, поедая пасту с грибами. «И раз он тебя любит, то обязательно женится». «Нет, Наташа», — серьезным голосом произнесла я, так что у Швецовой с лица слетела улыбка. «Если Дымов любит, то он любит. Ему не обязательно жениться, чтобы проявить свое отношение. Это я уже и так поняла. И его брак точно не остановит, если он захочет уйти. И он никогда не обещал мне, что мы поженимся, когда он разведется с Таисией». «О чем задумалась?» От вкрадчивого голоса Дыма все мысли, как по команде, улетучиваются. Извини, что задержался. Поднимаю взгляд и вижу, сколько солнца в его взгляде. Я тебе говорила, что у тебя очень красивые зеленые глаза, Дымов. Ни разу. Тогда исправляю оплошность. Они у тебя потрясающие. Ловлю на губах легкий поцелуй и спрашиваю уже об имениннице. Как дела у Эмили? Он не успевает ответить, потому что мелкая заноза вся в кружевах уже появляется рядом. Точь-в-точь принцесса из 12 месяцев. Смотрит на меня в упор, а потом молча протягивает руку. Я не сразу соображаю, что она хочет, а потом взгляд падает на коробку в руке. «Эмили!» Надежда уже рядом и что-то шепчет дочери на ушко. «Нет уж, Если он такой старый и не женится на мне, то пусть подарок отдаст». Я чуть язык не проглотила. Стою ошарашенно, перевожу взгляд с пунцовой надежды на невозмутимого Дымова и чувствую, как у меня из рук забирают коробку. «Эмили, это некрасиво», — возмущается ее мать, но мелкая нахалка в розовых кружевах уже умчалась с добычей в сад. «Петра, мне очень неловко. Прости ребенка, пожалуйста». «Все в порядке. В ее возрасте я тоже была очень непосредственным ребенком». Дымов громко хмыкнул, едва Надежда поспешила за дочерью. «Ты тоже в 6 лет требовала взрослого мужика на тебе жениться?» «Пф, у меня были куда более масштабные запросы». «Так ты расстроил ребенка в день ее рождения?» «Да, не даю обещаний, которых не могу выполнить, даже детям. Пойдем лучше прогуляемся». Перехватываю взгляды двух солидных мужчин, которые уже было дернулись в нашу сторону, и лишь сильнее переплетаю наши пальцы. Идем, конечно, дела подождут. Кстати, ты знаешь, как тебя за глаза называет Надя? Может, это и хохма, конечно. Но Дымов все и без меня знает, как всегда. Красивый, богатый, женатый. Или КБЖ. Он кивает. Но это устаревшая информация. Красивый, богатый, разведенный. Я останавливаюсь у огромной ивы и, приподняв длинные ветви, подхожу к стволу дерева. Как же тут красиво. Да, теперь официально разведенный. Сегодня утром получил все документы, подтверждает Дима. Кстати, эту иву Ромка когда-то хотел спилить, но мы с Надей его отговорили. И правильно сделали. На автомате отвечаю я. Здесь так тихо и уютно, можно от всех спрятаться. Разведен. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Вроде и радостно на душе, но чего-то не хватает. Вообще-то прежнее прозвище мне нравилось больше. Сильные руки обнимают меня сзади и прижимают к себе. Хочу оставить его себе, с твоей помощью. Сердце начинает отчаянно биться в груди, я не сразу успеваю сформулировать мысль. «Ты хочешь... ты хочешь снова быть красивым, богатым, женатым?» Оборачиваюсь, чтобы посмотреть в его глаза, и замечаю в протянутой ко мне ладони темную бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня?»